Сердце. После дневных трудов сойдемся на беседе о сердце. Оно поведет нас через земные области, к тонкому миру, чтобы приблизить к сфере огня.